Глава вторая. Марика. Марика посмотрела на меня долгим взглядом, затем повернулась к не успевшим разойтись подросткам. «Я сама с ним разберусь». После этого она повернулась ко мне. «Отойдем?» Дождавшись моего кивка, девушка повернулась и пошла вглубь здания. Последовав за ней, я увидел лестницу, ведущую на верхние этажи, по которой она и принялась взбираться куда-то наверх. Через пару минут мы с ней оказались на крыше. Я огляделся по сторонам. «Решила избавиться от меня таким образом?» — спросил я. «Кто ты?» — спросила Марика или Тамара, без лишних предисловий. «Меня зовут Макс. Имя хозяина этого тела — Эльфин. И я совершенно не представляю, что здесь происходит. Я уже неделю в этом мире и не пойму, как вернуться обратно». Девушка окинула меня долгим взглядом, затем уселась прямо на землю. Ее взгляд на миг расфокусировался, и я вдруг понял, что в ее голове сейчас происходит какой-то диалог. И, судя по всему, разговор напряженный. Спустя пару минут она снова посмотрела на меня. «Откуда узнал, что я дух? Ты ведь невысокого уровня?» — спросила она наконец. «У меня способность, чистый взгляд. Когда долго смотрю на кого-то или что-то, могу видеть характеристики». «Ясно», — кивнула она. «Ты в первый раз?» «Что в первый раз?» — не понял я. «Ну, в роли духа», — пояснила она, а потом сама же и ответила. «Судя по всему, да. Слишком тупо себя ведешь. Еще и вырядился, как павлин». «Павлин. Я уверен, что эти животные не водятся в этом мире. Это ведь с земли!» Едва подавив улыбку, я покачал головой. «Я не знаю», — честно признался я. «Просто ничего не помню о прошлом. Вернее, не знаю, как и почему здесь оказался». «Ну, это никто из таких, как мы с тобой, не помнит», — ответила она. «То есть таких много?» — спросил я, попутно еще раз обругав себя за то, что раньше не использовал истинный взгляд. «Достаточно», — кивнула девушка. «И могу тебя успокоить. Ты в первый раз в роли духа. Иначе помнил бы». «Что помнил бы? Прошлую жизнь?» «Нет», — усмехнулась девушка. «Помнил бы, что уже был духом. Чувствую, как у меня начинают закипать мозги. Ладно, как это все закончить? Ну, как выйти из этой...» Я обвел пространство вокруг руками. «Не знаю, что это». «Это реальный мир. Такой же реальный, как и тот, где мы с тобой родились», — невозмутимо произнесла Марика. «Как выйти? Здесь тоже просто. Нужно умереть. Вернее, убить своего персонажа». Я почувствовал, как один полуэльф где-то внутри меня, мягко говоря, охренел. «Ну, думаю, ты и сам знаешь, что так лучше не делать», — усмехнулась она. «Остается второй вариант — пройти отмеченный путь до конца». «Слушай, Марика, или Тамара, не знаю, как к тебе обращаться, я правда почти ничего не понимаю. Объясни, как для тупого. Какой к черту путь и кем он отмерен? Что значит мир реальный? И почему ты снова здесь?» Девушка усмехнулась, внимательно выслушав мои вопросы. «Называй Марика», — наконец ответила она, а затем продолжила. «Тебя зачем-то сюда послали, Макс. И думаю, ты понимаешь, что это зачем очень важно для тебя. Понимаешь ведь?» Я задумчиво кивнул. «Не знаю, но понимаю». Марика улыбнулась. «Значит, путь нужно пройти до конца, в чем бы он ни заключался. Кем путь отмерен, уверен, что это был не ты сам». Выдержав паузу, она продолжила. «Но можешь и сдаться. Вон край крыши. Если прыгнешь головой вниз, так все и закончится». «Ну нет. Это точно не выход», — мотнул я головой, чувствуя, как один полуэльф внутри меня облегченно выдохнул. «Как я понимаю, Эльфин ведь на самом деле погибнет». «Правильно понимаешь. Ты сюда пришел как дух-спаситель», — сказала она, при этом почему-то внимательно следя за моей реакцией. «Ведь как спаситель?» «Да», — кивнул я. «А сейчас какой у тебя статус духа?» — спросила она. «Дух-вдохновитель», — ответил я. — Правда, я только что его получил. Вот как тебя обнаружил, так и получил. — Тебе предстоит веселое приключение, — усмехнулась девушка. Ты теперь со своим эльфином в одной лодке. И чем раньше вы оба это поймете, тем будет проще». «Ага», — задумчиво кивнул я. «Ты ведь тоже вдохновитель». «Да, но мне уже немного осталось до следующего уровня», — ответила она. «До духа хранителя?» — спросил я. «Да, до него самого». «Так что это за мир? И почему он реальный?» Вернулся я к заданным уже вопросам, на что девушка только усмехнулась. «Я сама мало что помню. Есть информация в голове, что существуют такие миры, в которые можно попасть только таким образом». Она обвела себя ладонями. «Вот мы сюда и попадаем. Зачем? Ума не приложу. Но раз попадаем, зачем-то это нужно». «Логично», — кивнул я. «И, соответственно, ты не знаешь, почему оказалась здесь снова». «Не знаю», — подтвердила она. «И какие у тебя задачи?» Задал я новый вопрос после недолгого размышления. «Вдохновить Марику Сандерсон», — улыбнулась она. «Ну и подготовиться к следующему уровню». «Как у тебя все просто», — улыбнулся я в ответ. «У меня столько заданий, что я не знаю, куда от них деваться. Да и как не дать эльфину помереть». «Кстати, а у тебя есть скрытые задания?» — спросил вдруг я. «Они всегда есть», — хмыкнула девушка. «Но лучше не забивать ими голову». Достав что-то из кармана, девушка бросила мне. Я поймал собственный клеевой пистолет. «Не боишься?» — спросил я. «Чего?» — удивилась она. «Я ведь уже предупредила тебя. Будешь быковать, вышибу мозги». «Не подумай, что я угрожаю, но я уже многих убил в этом мире, а я здесь всего неделю», — проинформировал я. «Ты просто неопытный и грязно действуешь», — пожала плечами девушка. «Только своего подопечного лишний раз подставляешь. Тебя ведь поставили решать проблемы, а не создавать их. Не удивлюсь, если ты успел себе нажить кучу врагов». «Ну да, здесь даже мне возразить нечего». Будто прочитав мои мысли, девушка кивнула. «Мне бы еще магафон вернуть», — произнес я. «Я скажу ребятам», — кивнула она. «Не переживай. Еще будут пожелания». «Слушай, у меня к тебе еще столько вопросов, что я даже не соображу, с чего начать». «Время у нас вроде есть. Я пока никуда не спешу», — ухмыльнулась девушка. «Так уж и быть, уделю тебе свое драгоценное внимание». «Может, объединимся?» — предложил я. «Вместе всяко будет проще». «А мне это зачем?» — удивилась Марика. «Мне и своих дел хватает, а тут ты еще со своими проблемами ко мне на хвост упадешь». Если раньше я не обращал внимания на ее шпильки, то сейчас немного разозлился. «А ты не думаешь, что я могу решить некоторые ваши проблемы? Не стоит меня недооценивать». «Нет, Макс, спасибо, но мы как-нибудь сами», — покачала она головой. «Нужен будет совет, обращайся. А так, у меня своя дорога. Ну а ты шагай своей». «Ну смотри, я больше предлагать не буду», — хмуро произнес я, на что девушка только пожала плечами. «Может, и обращусь когда-нибудь за помощью, а пока и сама неплохо справляюсь», — вздохнула она. «В развалинах с группой беспризорников», — хмыкнул я. «Здесь мир такой», — невозмутимо ответила она. «Все лучше, чем в детдоме фасовать наркоту». «Ты была в детдоме?» — спросил я. «Марика там выросла», — кивнула она. «Я ее оттуда вытащила». «Слышал, что дети сами по себе в городе не выживают», — заметил я. «Это глупости. К тому же я не сама по себе. У меня хорошая команда. Сейчас нам тяжело, но это ненадолго. Думаю, мы быстро отсюда выберемся», — уверенно заявила она. «А карманные кражи вам в этом помогут и совсем не создадут тебе врагов». Марика поморщилась, но ничего не ответила. «Справимся как-нибудь», — после недолгой паузы произнесла она наконец. «Ты далеко отсюда живешь?» «Прилично», — ответил я. «Как раз пытался разобраться, как заказать такси, когда меня твои обворовали». «Такси», — усмехнулась девчонка. «Сейчас в городе неспокойно. Гоблины активизировались. Можешь и не добраться туда, где живешь». «Я в приюте живу», — сказал я. «Не возвращайся», — взглянула на меня Марика. Лучше один на улице выживай». «Я бы с радостью, но у меня задание», — усмехнулся я. «Нужно разузнать о темных делах персонала детдома. Моя тебе рекомендация — провали задание», — взглянув на меня, произнесла она. «Посмотрим», — неопределенно пожал я плечами. «Ты вот что, Макс», — нахмурилась она. «Можешь остаться сегодня с нами. Твои вещи не тронем. Переночуешь, а поутру вернешься». Немного подумав, я кивнул. «Не буду отказываться». Мы еще немного поговорили, из чего я узнал, что Тамара в этом мире уже больше месяца. Мои расспросы про способности и личные задания она попросту проигнорировала и порекомендовала мне тоже не болтать языком. Однако немного рассказала про свои приключения. В приюте она провела только 2 недели, и то для того, чтобы собрать вокруг себя толковых ребят. По ее словам, она почти сразу поняла, что делать там нечего. Ну а дальше разговор у нас не заладился. Все мои следующие вопросы были из категории игнорируемых, поэтому мы вскоре спустились вниз. Ребята уже ждали ее, ожидая, что же последует дальше. В глазах некоторых ребят читался немой вопрос из серии «Эльфа-то пинать будем?» «Это Эльфин», — произнесла девушка. «Он нам не враг. Сегодня он переночует с нами. И да, то, что у него украли, нужно вернуть». Среди ребят пронесся недовольный ропот. «Только эльфов нам тут не хватало», — услышал я отчетливый возглас. «Я полуэльф», — решил вмешаться я. «Вот видите, полуэльфин почти что свой», — усмехнулась девушка и махнула мне рукой, предлагая последовать за ней в бытовой блок. Я очень удивился, когда мне выделили отдельную комнату. Недурно живут беспризорники. Я сначала подумал попробовать вызвать Марику на вторую волну расспросов, но стоило мне оказаться в комнате, вся тяжесть сегодняшних событий свалилась на меня многотонным грузом. Ну нет, я лучше посплю. Стоило мне прилечь на подобие кровати, как я почувствовал сильную тягу открыть меню. Открыв окошко, я увидел мигающее уведомление. Бонус. За эффективное спасение, комбо X8, начислен бонус. Активировать? До конца дня комбо может суммироваться, что приведет к улучшению награды. Рекомендуется подождать. Если не активировать бонус до окончания дня, он сгорит. Осталось времени до сгорания бонуса. 28 минут 28 секунд. Ого, аж X8. И это все за сегодня произошло? Ух. Недолго думая и несмотря на усталость, я нажал «Активировать».